его удивительный вкус. Мне было приятно, что он обучает меня. Я хочу со временем научиться искусству доставлять ему наивысшее удовольствие. Он убрал руку, а я продолжил ласкать, ощупывая, поглаживая и сжимая основание члена. А головку я взял в рот точно так же, как это делал Влад в ванной, и начал пытаться сосать. Препод застонал и закрыл глаза. Я внимательно смотрел на него. Мне было интересно видеть изменения на его лице, когда я посасывал его головку. Все это было так странно и непривычно, но я ощущал в груди жуткое томление. Мне хотелось окунуться в этот омут запретной игры. Тогда наши взгляды встретились. Я смущенно отвел глаза, ощущая, как сильно покраснел. Что он сейчас обо мне думает? Нравится ли ему то, что я делаю? Словно прочитав мои мысли, Влад слегка застонал, и я сразу же перестал сомневаться в правильности своих действий. В конце концов, кроме нас, никого здесь нет. Все, что мы делаем, нравится нам обоим. Так почему бы не сделать друг другу приятно? Второй рукой я коснулся осторожно его яичек. Как и член, они были гораздо больше, чем у меня, и форма была совершенно другая. Меня удивляло то, насколько наши гениталии отличались. Его шарики казались мне ужасно манящими, и мне захотелось попробовать их на вкус. Влад раздвинул ноги еще шире, открывая мне больше доступа к его сокровенному. Парень слегка потянулся и взял меня на ногу, слегка притянув к себе. А следующую секунду его ладонь накрыла мой член. Я снова почувствовал, что падаю с вершины горы. Голова закружилась. Ласки Влада в сочетании с запахом от его гениталий сводили с ума. Во рту был вкус его смазки, и мне хотелось смаковать этот вкус вечно. Пальцы Влада нежно гуляли по моему джентльменскому набору. На этот раз мне не грозил оргазм, это были очень легкие и нежные ласки. Но я был благодарен за это. Влад лениво поглаживал мой член и яички. Он был сконцентрирован сейчас на собственном наслаждении, и я не осуждал его. Я хотел, чтобы он погрузился в это состояние кайфа. Я старательно сосал головку, пытаясь протолкнуть ее глубже, и водил руками по стволу, как учил Влад. Его же ладонь внезапно обхватила мой член довольно сильно и начала активнее водить вверх-вниз. Это было невероятно томительно и чертовски приятно. Внутри меня готовился очередной мощный взрыв. Я это ощущал всем телом. Мои яйца гудели, голова кружилась, а я продолжал сосать Владу все усерднее и усерднее. Старался ускориться, чтобы парень кончил. Член препода активно выделял вкусные капельки, которые я с удовольствием слизывал. Я смекнул, что эта ароматная жидкость начинает активно выделяться, когда препод получает особое наслаждение. В этот момент он не может сдерживать стоны. Это происходит, когда головка касается моего горла, а губы плотно сжимают ствол. Я ощущаю, как член мелко вибрирует. После этого я отпускаю зверя на волю и сразу же провожу языком по головке, проскальзывая кончиком в расщелину, откуда появляется эта сочная капелька. В какой-то момент я так увлекся, что даже не заметил, как Влад напрягся. А потом его член запульсировал. В этот момент мой преподаватель начал протяжно стонать, сжав мой член в ладони. Его орган увеличился в размере. Парень громко и прерывисто дышал, и я в глубине души возрадовался, понимая, что будет дальше. Пульсация члена начала усиливаться, а затем мой рот толчками стала выплескиваться пряная жидкость. Теперь у меня была возможность попробовать Влада. Меня безумно восхищало то, что я смог довести его до оргазма. Я облизывал уменьшающийся в размерах член. Мне хотелось продолжать. Хотелось еще выдоить парня хоть немного. Вкус семени мне понравился. Я не смог сравнить его ни с чем знакомым мне. Казалось, семя Влада содержит несколько вкусов. «Мой мальчик, ты просто прелесть!» Влад потянул меня к себе и поцеловал. «Тебе уже делал кто-то нечто подобное?» — ревниво спросил я. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты говорил, что у тебя были женщины, и мне интересно, кто-то делал это для тебя?» — повторил я вопрос. «Делали, но это все было в прошлом. Сейчас у меня есть ты». Он обнял и прижал к себе. «Мне хочется ласкать тебя бесконечно». Его ладонь сжала мой твердый возбужденный член и начала делать движение вдоль ствола. Я замер от невероятного кайфа. В паху нарастало невыносимое желание, и я тихонько застонал от нахлынувших на меня ощущений. «Мы можем попробовать одновременно ласкать друг друга», — сказал Влад. Он взял мою руку и положил ее на свой член. Это было что-то странное и вместе с тем ошеломляющее. Как только в мою ладонь ткнулся член Влада, я сразу же обхватил его, словно боясь потерять. Я ласкал его, ощущая, как по вздутым венам проходит еле заметная пульсация или волна. И не в силах больше сопротивляться, я потянулся ртом, чтобы снова ощутить этот божественный вкус. Влад не возражал, его член снова был наполнен силой и требовал ласки. Я с азартом и уже с небольшим опытом начал облизывать мой любимый грибочек, чтобы вызвать снова живительный нектар, который мне так понравилось слизывать. «Мне нравится, как ты пахнешь», – прошептал я, выпустив головку изо рта. Влад тем временем с интересом изучал мои гениталии. Он лежал на спине, а его лицо было сосредоточено в непосредственной близости к моему члену. Я лежал на боку и самозабвенно ласкал его ртом. Внезапно я ощутил, как Влад обхватил губами мой пенис. Мир сразу же сменил краски. Внутри меня вся кровь устремилась в район паха. Тело покрылось мурашками, а ноги предательски задрожали. Меня закружило в дивном танце, и я на время провалился в какой-то другой мир. От паха по всему телу разливалось тепло. Влад творил какое-то волшебство своим ртом, а когда он оттягивал яички, от безумных ощущений я не мог даже дышать. Стремительная волна оргазма ударила по мне и ушла куда-то вдаль. Я ощутил, как Влад двигается сам, проталкивая член в мой рот, а затем начинает кончать. Семя наполняет мой рот, и я всасываю его, сперва смакуя во рту, а затем проглатывая. Мое тело все еще било дрожь, а также ощущалась ломота, как при гриппе, легкая и дающая облегчение. «Может быть, отдохнем немного и пойдем готовить шашлык?» — предложил Влад, когда мы отдышались после нашего марафона.